Доброе утро, добрый день, смотря что, у кого. Занимайте места, давайте мы садиться, давайте настраиваться на слово. Сегодня, знаете, хочу, на сердце есть слово, которое, я верю, положил Отец именно, потому что сердце нашего Бога, понимаете, оно, понимаете, что наш Бог, Он ненормально любит каждого из нас. Вот эта любовь, которую просто очень часто, знаете, мы просто из-за того, что жизнь, знаете, мы живем, мы сталкиваемся, знаете, с трудностями, мы сталкиваемся с разного рода ситуациями. И часто бывает, знаете, мы как бы выпадаем, или не то, что мы выпадаем, а ты не можешь выпасть из любви Бога, но что-то происходит в нашей жизни, что мы, может быть, знаете, мы как будто перестаем чувствовать любовь Бога, или перестаем, может быть, верить. То есть и начинается в нашей жизни что-то происходить, и потом у нас, знаете, мы им очень много вопросов задаем. А почему? Вот почему там Бог, допустим, допустил это в моей жизни? Почему это? Почему то? И я так скажу, сегодня я хочу поговорить о нашей личности, кто мы есть вообще, как нас видит Бог. Потому что очень, знаете, есть, мы называем это дух религии. Есть вещь, которая, и религия — это не то, что дух, за который ты можешь там помолиться и изгнать это из человека. Религия — это мышление. И вот это очень огромный монстр, потому что когда твое мышление, как говорится, промылось религией, когда образ Бога был искажен, когда что-то, ты теперь Бога, Бог теперь в твоих глазах не тот, кто Он есть. И вот почему это настолько опасная вещь. Ты можешь читать Библию, ты можешь быть усердно молиться, дисциплинированный там в молитве, даже в посте и все, но ты, в твоем, я так скажу, образ Бога не тот, кто Он есть. И вот здесь, где опасность, и вот поэтому я хочу сегодня поговорить именно вот о нашей как бы идентификации, кто мы есть вообще, потому что я надеюсь, вы получите это благословение, вы уйдете отсюда свободными, вы уйдете отсюда знающими, что мой Бог, Он меня любит. Вот это самое, наверное, что по всей жизни мы с вами должны не потерять, вот это. Не то, что вот я знаю, я читаю, там написано, что Бог есть любовь, Он меня любит. Но знаешь ли ты лично, пережил ли ты с Богом вот этот момент с настолько близости, что Он сам, ты знаешь, вот что бы в твоей жизни ни происходило, ты знаешь, что Бог тебя любит. И для этого, понимаете, я тему назвал «Приди в себя». «Приди в себя», потому что именно вот это такое состояние, знаете, когда мы с вами выпадаем, я так скажу, из любви Бога в своей голове, и мы, можно сказать, мы начинаем засыпать, что-то начинает в жизни происходить, и из-за этого потом мы, знаете, мы сталкиваемся, и в нашем сознании очень часто начинается вот это религиозное мышление, который ты начинаешь уже в своей голове строить всякие, знаете, доказательства или какие-то споры или что-то, ты внутри себя уже, ты начинаешь строить какое-то мышление, что потом ты не знаешь, почему ты вроде бы ты здесь, но ты не чувствуешь присутствия Бога, ты вроде бы кричишь к Богу, а как будто Его рядом нет. Потому что что-то меняется в нашем мышлении. И вот здесь, где очень, я надеюсь, что после этого мы начнем следить за своим вообще сознанием, вообще как мы мыслим. Поэтому тема именно вот на эту тему, чтобы прийти в себя. Вы помните, это знаменитая фраза «Притча о блудном сыне». Кто помнит притчу о блудном сыне? Притча о блудном сыне. Это, наверное, самая знаменитая притча. Она настолько полна вот этой, ну, там ты не можешь не понять смысл. Там все очень просто и очень все наглядно. И вот вы помните, там есть вот это, когда вот этот сын, он ушел от отца. Там, интересно, произошло три ситуации было в его жизни, что заставило его прийти в себя, или, я так скажу, пробудиться. Вы понимаете, что вот в чем весь смысл вообще, потому что мы, как люди, многие даже, и это, я так скажу, это в основном это будет говориться именно к христианам, именно к людям, которые вот сейчас сидят в церкви, не только здесь, а в других церквях. Понимаете, мы очень часто вроде бы родились заново, но мы все равно остаемся вот в этом или каком-то сонном состоянии, в каком-то состоянии, где мы спим, где мы просто, знаете, как-то мы не живем, мы не имеем вот этой полноты жизни, которую мы должны иметь в Иисусе Христе. И вот это там было три таких момента у этого блудного сына, которого мы так называем. Три момента случилось, когда он ушел. Вы помните, во-первых, он ушел в другую страну. То есть он находился вместе. Я так вам скажу, тема будет о мышлении, о сознании, о нашем разуме. Поэтому, знаете, некоторые картины, о которых я буду говорить, чтобы они олицетворяли вам ваше мышление и сознание. Потому что вся наша жизнь происходит вот здесь, в голове. Вот тут война, вот здесь, как ты видишь жизнь, вот так оно и будет. Вот поэтому вот я хочу, чтобы именно вот как бы все, что ты будешь слышать, это будет касаться нашего мышления, кто мы есть. Потому что если ты, вы знаете это, если ты изменишь, как ты думаешь, изменишь свое мышление, твоя жизнь изменится сама по себе. Это не вопрос в том, вот что мне делать, скажите мне, что делать, что не делать. Вопрос, в общем, состоит вот в том, кто ты есть. Вот кто ты? Вот в этом вопрос. Не то, что потому что как только в твоей голове или как ты знаешь, кто ты, я так скажу, в твоей жизни все постепенно выровняется, и тебе не нужно будет говорить, что тебе делать, что тебе не делать. Потому что ты будешь соответственно тому, кто ты есть. И вот три вещи, о которых я хочу сказать. Во-первых, этот сын, он был совсем в другой стране. То есть он был совсем в другом месте, не там, где в доме отца. Он был совсем, он ушел в другую страну. Второе, что произошло, опять же, я говорю к тем, что заставило его прийти в себя. У него закончилось то, что ему отец дал. Он растратил все, что отец дал. Вот все, что ему имущество отец дал, благословил его, дал ему жизнь. Все вот это он растратил. И третье, что произошло, в той стране произошел голод. Голод. То есть произошли вот эти три вещи. Этот сын оказался не там, где он оказался вдали от отца. Он остался без ничего. И в той стране, мало того, еще наступил голод. И вот эти вещи, вот это все заставило человека очнуться. Вы знаете, в моей жизни был период, когда меня заставило очнуться именно вот это. Вот именно такая ситуация заставила меня очнуться, потому что ты можешь ходить в церковь, ты можешь делать что угодно даже в церкви, ты можешь просто вот быть вот таким вот, но ты будешь все равно в спящем состоянии. Ты будешь сидеть, ты, может быть, даже что-то... Но ты, как говорится, не взорвешься именно для Бога, для жизни с Богом. Потому что, я же говорю, когда человек получает Святого Духа, то я так скажу, жизнь радикально... Ты не можешь просто так говорить, я получил... Понимаешь, когда мы... Потому что мы очень часто, мы многие вещи смешали, И мы вот это рождение свыше перепутали немного. Мы, знаете, мы даже поняли, что вначале, когда ты приходишь только к Богу, Бог тебе дает новый дух. Это не Дух Святой. Он тебе дает тебе новый дух человеческий. Новый дух. Тебе, ты уже, говорится, ты становишься другим. Потом в процессе Бог тебе дает новое сердце. И вот тут, и вот эти три периода мы часто не путаем, и мы не... Понимаете, дает тебе новое сердце. Вот почему мы говорим, измени наше сердце. И сам Бог сказал, я вырву плотяное, то есть я вырву плотское, и я дам ему новое сердце. И вот потом, только вот в это новое сердце Бог дает свой дух. Вот эти три вещи, три этапа в жизни христианина должны быть у каждого. В основном очень часто мы так, мы получили новый дух, когда родились свыше. И мы думаем, вот это все. Вот крестили меня, вот это все. Но потом начинается процесс. Тебе должен Бог изменить твое сердце, дать тебе другое сердце. То есть, а сердце – это твоя жизнь. Это, знаете, вы знаете, что от избытка сердца вот это все происходит в твоей жизни. Кто ты в сердце, твои мысли такие. Ты вот, если ты хочешь узнать свое сердце, послушай свои мысли. Очень просто. Вот послушай, когда ты просыпаешься, что в твоей голове? Послушай, вот что в твоей голове, какая... Потому что наш разум, он постоянно мотает, понимаете? И ты не можешь остановить свой разум. Хочешь узнать свое сердце, послушай себя, и все. Останься в тишине. Если выдержишь хоть час, то слава Богу. Потому что многие люди, мы не выдерживаем, мы не хотим слышать свое сердце, мы бросаемся в всякие крайности, мы начинаем или что-то делать, или что-то слушать, или что-то бежать, понимаете? Потому что мы боимся остаться самим собой. Мы боимся остаться в тишине, потому что твое сердце начинает тебе говорить, и начинают в твоей голове мысли, и вот это ты. И вот это Бог хочет изменить, дать тебе другое сердце, потому что его сердце, у тебя начнется, понимаете, хорошие мысли. У тебя пойдет мысль, знаете, помните, Павел об этом хорошо писал, говорит, мыслите о чем, что, знаете, что достойно, что, то есть о хороших вещах. Об этом только помышляйте. И вот потом уже туда Бог дает свой дух. И вот это, вот эти три этапа, я хочу, чтобы мы с вами, мы должны вот эти понимать вещи и расти в этом. Если мы с вами хотим исполнить смысл Бога на этой земле. Если ты просто хочешь просидеть в церкви, то я так скажу, ну, сиди. Но моя задача, чтобы рассказать вам правду, рассказать вам то, что, знаете, то, что происходит в моей жизни, то, что я вижу. И, знаете, даже Слово Бог говорит, что, ну, допустим, если я буду говорить за себя, как за пастора, он говорит, это Павел пишет, говорит, что эту картину, как, говорит, это как фермер, он первый идет и вкушает плод своего поля. Понимаете, первый плод благодати Божьей, может быть, дается пастору или дается служителю, чтобы он вкусил вот эту жизнь. Но потом весь смысл, чтобы, понимаете, чтобы вы вкусили это же. Вот поэтому важно делиться и говорить вам, что, понимаете, жизнь с Богом – это хорошо, это самая лучшая жизнь, которая может быть. И вот тут, где включается война, потому что наша плоть, она не хочет жизни с Богом, она не хочет, понимаете, умереть. Потому что что, если ты хочешь жить с Богом или жить в Боге, то полностью все должно твое умереть. Все твои желания, все твои стремления, вот твое «я». Вот это так мы не хотим. И вот это наше «я», это дверь к атакам дьявола, дверь к атакам демоническим, вот это наше «я». Потому что нам так важно, вот как моя жизнь выглядит, а что обо мне подумают, а что скажут, что не скажут, а как какой-то, знаете, approval получить или что-то. И вот это проблема. Вот это что Иисус говорил, кто хочет идти за мной. Бери свой крест и тогда иди за мной. Ладно, назад в тему я немножко ушел. Поэтому прийти в себя. Я так скажу, если ты в своей жизни, вот если ты и в себя, я имею в виду, я не имею в виду, что, знаете, вот, что я имею в виду в себя, это наша идентичность в Иисусе Христе. Вот кто мы в нем. Потому что вот это настоящий ты. Вот это real you. Вот это твоя позиция или кто ты есть в Иисусе Христе. И вот в этого себя я хочу, чтобы мы пришли. Вот в этого. Я не говорю сейчас себя, там, знаете, там мы все, я надеюсь, в себе. Но именно вот это, понимаете, потому что очень часто в нашей жизни, вот мы, знаете, мы воюем, мы не можем найти вот это, мы не понимаем, почему в моей жизни то или это, потому что это не ты. Ты дал кому-то, я же говорю, если ты посмотришь на свою позицию, если вот ты тот, кто ты в Иисусе Христе, и если сейчас твоя жизнь не соответствует вот этой картине, я так скажу, кто-то тобой пользуется. Кто-то, я так скажу, в английском такое слово impersonating you. То есть кто-то, знаете, если ты в депрессии, если ты в болезнях, если ты в каких-то, понимаете, проблемах, понимаете, это кто-то в тебе, как говорится, пользуется тобой. Это не ты. И вот здесь, где, понимаете, происходит, вот тут, где ты должен объявить войну вот этому, кто пытается жить вместо тебя. Потому что если моя жизнь в Иисусе Христе, это жизнь благословения, жизнь успеха, жизнь любви, жизнь мира. Если в моей жизни, то знаешь что? Ты должен объявить войну, ты должен начать... Опять же, вы услышите, я говорю сейчас о сознании, понимаете? Это в голове нашей. Я знаю, может быть, я сейчас просто даю слова тому, что происходит в нашей голове, но именно вот там идет вся духовная война, вот там. Вот там каждое утро ты встаешь, смотришь в зеркало, вот там каждое утро сидит и хочет уничтожить тебя. Каждое утро. Его нужно одевать, его нужно, понимаете, с ним нужно всю жизнь жить. И вот это, знаете, кто, если кто-то, я говорю, смысл тот, чтобы ты распознал вот этого врага, ты распознал, что что-то пытается уничтожить тебя. И вот потом прийти в себя, очнуться и понять, что подожди, что это такое? Потому что очень часто мы, знаете, мы сами себя удерживаем. Мы иногда думаем, что нам нужно, знаете, вот если бы Бог мне пришел и сделал вот это, вот Бог сделал это, вот Бог бы сделал это, вот Бог бы меня взял бы, все это сделал. Вы знаете, я же скажу, Он уже все сделал. Он уже все сделал. Проблема в том, что мы сами себя не впускаем в то, что Бог сделал. Мы сами себя не впускаем в Царство Бога. Царство Бога уже есть внутри каждого из нас. Подожди, где оно тогда? И мы знаем, что Царство Бога – это не что-то... Помните, когда Иисус говорил, если вам скажут... Если вам скажут, о, вот там Царство Бога, говорит, не бегите ни туда. Царство Бога внутри вас. И Царство Бога, вы знаете, это не просто, это то жизнь, понимаете? Это, можно сказать, знаете, новозаветняя, как говорится, интерпретация Эдема. Вот если примерно взять картину, вот мы представляем, да, вот как Эдем, как там Адам с Евой, как там им было хорошо, как все, за все Бог заботился, все было, то вот это Царство Небесное, это, так скажу, новозаветний язык Эдему. Это вот то, что, во что мы должны войти, понимаете? И все, что нам мешает, я так скажу, оттуда войти, это ты и я, наше сознание. Мы не хотим туда войти, потому что, знаете, чтобы туда войти, ты должен, как говорится, я так скажу, некоторые вещи ты должен пройти через что-то. Ты должен оставить некоторые вещи. Некоторые вещи должны отпасть от тебя. Вот почему очень важно, когда, знаете, когда мы находимся вместе, когда мы молимся, когда мы поклоняемся, чтобы атмосфера была, понимаете, чтобы Царство Бога приходило, потому что именно вот эти вещи начинают, это как вот этот огонь начинает выжигать с нас вот это все, что мешает нам. Вот из-за этого люди, знаете, не ходят в церковь или думают, знаете, пренебрегают вот этими всеми вещами. И потом ты остаешься вот там, где ты был, в своем сознании. Но именно там, где, вот почему мое сердце, моя страсть, знаете, чтобы это место, и я не знаю, я буду продолжать, как говорится, делать все возможное в моих силах, чтобы это место, оно было заполнено славой Бога. Потому что именно только слава Бога может менять нас, может пробуждать нас, может быть, вот, происходить, делать какие-то изменения. Это не просто, знаете, что-то прочитать. Именно атмосфера Бога. Так вот, что нас держит, давайте скажем так, от входа в Царство Небесное? Вот это, знаете, религиозное мышление. Вот это религиозное мышление, когда мы думаем, знаете, что если я, понимаете, вот что-то правильно сделаю, вот тогда меня впустят в Царство Бога. Или вот тогда меня впустят, знаете. Я хочу сказать, знаете, что истина вот в чем, что Иисус уже все сделал. Если ты считаешь, что, знаете, в моей жизни что-то должно еще произойти, чтобы как-то я стал там чище или лучше, или, знаете, или что-то, вот Бог, где религия прячется. Когда в твоей жизни что-то начинает происходить, ты начинаешь сразу автоматически, это значит, Бог пытается мне что-то сделать. Он пытается меня взять и что-то там с меня изменить. Он пытается меня что-то... Когда, знаете, в нашей жизни или какая-то болезнь приходит, или какая-то авария, или какая-то проблема серьезная, мы сразу же, понимаете, у нас это мышление, вот это я хочу сегодня попытаюсь разрушить. И я не буду разрушать его именно моим мнением или, знаете, то, что, как я это понимаю, именно словом Бога, именно то, что сам Бог сказал. Потому что вот здесь, как только ты, я так скажу, выходишь вот из этой реальности Царства Бога, ты выходишь, потому что ты в твою голову начинают входить всякие мысли. И когда твое мышление выстраивается, вот почему люди, наверное, на земле, я имею в виду в христианстве. Ты даже не представляешь, знаешь, ты там от духа какого-то там можно освободиться, но вот от этого мышления очень тяжело избавляться. Вот почему многие люди, они не могут, как говорится, даже выйти из своих старых церквей. У них просто настолько, прошито их мышление. Я до сих пор я вижу, как эта зараза даже пытается проникнуть в мое сознание. И я благодарю Бога, что, знаете, имея, как говорится, постоянное общение с Ним, и Он, как говорится, милостивый, Он изменяет, Он начинает, как говорится, поправлять и говорит, нет, я не такой. Потому что нам легче всего, знаете, когда случилась какая-то трагедия, когда, скажем, умер кто-то, погиб в молодости. Знаете, нам легче всего... Нам просто это списать. На это была воля Бога. И у меня вопрос, что серьезно? Вот этот молодой юноша, он родился именно для того, чтобы умереть в 20 лет? Погибнуть от катастрофы? Я понимаю, вы все эти вопросы, я надеюсь, задаете. Нам хорошо со стороны, наверное, это воля Бога. А давай, если это в твоей семье произойдет, я хочу подумать, как ты? Тогда давайте славить Бога. Аллилуйя! Воля Бога совершается на земле. Я говорю, вот где религия очень опасна. Это такая зараза. Она просто из Бога делает монстра. Из Бога делает кого-то, кто он не является. И это потом начинается идолопоклонство. Когда мы собираемся, понимаете, когда в моем сознании образ Бога, а не то, кто Он есть, это идолопоклонство. И это серьезная вещь. Поэтому я хочу сегодня, знаете, немножко повоевать с духом религии. Давайте мы откроем Исаия, 54 главу. Я понимаю, сейчас очень много уже arguments, уже, знаете, в твоей голове сейчас и Иов всплыл, и все там, знаете, все всплыло. Но это хорошо. Вы должны понимать, мой фокус на Иисуса Христа, церковь. Если Богу нужно тебя через что-то проводить, если Богу нужно брать тебя, я так скажу, и чем-то мучить, чтобы до тебя что-то дошло, то знаешь, что я так скажу? Тогда жертвы Иисуса Христа было недостаточно. Тогда Иисус, это не была несовершенная жертва, что теперь тебя нужно наказывать за что-то. Я хочу, чтобы вы разделили сейчас людей, которые реально приняли Иисуса Христа. Потому что сейчас, понимаете, можно отнести, как говорится, тут, как говорится, есть крайности. Вот почему мы очень часто свою жизнь клеймим, виним, проклинаем. Да что это у меня такое? Почему? А вот у тебя жизнь такая. Почему вот у меня такое? Знаешь что, ты еще просто не проснулся. Ты еще не пришел в себя. Ты еще не очнулся, ты не услышал вот этот голос Бога: «Пробудись, вставай, очнись, спящий». Ты не услышал вот это. Или, может быть, ты слышишь, но ты игнорируешь. Это, знаете, как бывает, детей будешь в школу, пришел его, разбудил, вставай. Потом ты там пока смотришь, уже прошло 10-15 минут, смотришь, что-то очень тихо, ты идешь, он спит. Ты говоришь: «Вставай, вставай, вставай, уже надо ехать через 15 минут». Ушел, опять спит. Вот это, знаете, очень часто вот так вот мы. Бог нас будет, Бог нас будет, Бог нас приходит каждое утро, будет, будет, будет, будет. Но мы, знаете что, мы просто опять ложимся спать. Потому что состояние сна – это очень-очень, знаете, комфортабельное. Тебе ничего не надо делать. Ты лежишь, тебе тепленько, тебе подушечка. Ты знаешь, что тебе, если вставать, тебе надо идти на работу, идти в школу, тебе надо идти что-то делать. Понимаете? Вот почему христианство боится. Боится пробуждения, боится. Пробуждение нужно не неверующим, пробуждение нужно нам, церковь. Нам, мы должны очнуться, мы должны пробудиться, мы должны это все сделать. Это то, что пытается Бог сделать. Пробудить нас. Так вот, давайте, Исаия 54 глава. Кто знает, что было в 53 главе? Если вы знаете Библию, если вы знаете особенно пророка Исаия, 53 глава – это, наверное, одна из самых знаменитых глав вообще Старого Завета. Это пророчество об Иисусе Христе, о том, что Он будет, что Он сделает, как Он это сделает, что Он возьмет на Себя все эти болезни, Он возьмет на Себя все грехи наши, Он возьмет на Себя, Он будет наказан. И вот мы с вами идем потом в 54 главу. И знаете, очень помогает читать Библию, когда ты читаешь, понимаешь, ты смотришь, знаешь, как оно идет одно за другим, Бог пытается что-то донести. Это не то, что вырвал оттуда, вырвал оттуда, вырвал оттуда и сделал, что ты захотел. В основном это часто так вот, знаете, проповедники делают, знаете, вырвали, вырвали, вырвали, просто собрать, чтобы какой-то свой opinion доказать. Сколько много, знаете, сколько много проповедуется, где просто вырвано, понимаете, чтобы просто как-то оправдаться, чтобы как-то доказать что-то. И вот знаете, 54 глава. Я хочу, чтобы вы ее читали, я не знаю, на протяжении недели, вообще даже 53-ю, даже конец 52-й. Потому что я не знаю, я последний, наверное, месяц я читаю вот эту 54 главу от Исаии. Просто я хочу вот именно здесь, потому что именно здесь Бог показывает настоящего себя, я так скажу, показывает, что вообще, говорится, как Он смотрит на нас, или как Он сильно, я так скажу, любит нас. И вот он пишет, говорит: «Ликуй, бесплодная, громко ликуй, бездетная, веселись, не рожавшая, у покинутой будет больше детей, чем у замужней, говорит Господь». Я читал это, по-моему: «Сделай свой шатер шире, вели натянуть навес, не стесняйся, протяни веревки подальше, закрепи колья, твои владения распространятся вправо и влево, потомство твое овладеет землями многих народов, заселит опустевшие города. Не бойся, впредь не изведаешь ты позора, стыда и бесчестия». То есть Бог сейчас, это после 53 главы, понимаете? Это вот Бог, что происходит на кресте, вот что там случилось. И теперь Бог продолжает и говорит: вот теперь начинай делать вот это. Вот теперь твоя жизнь будет вот это. Теперь твое будет благословение. То есть Бог пытается, и смотрите, Он говорит: ликуй, бездетная. То есть у тебя еще нет детей, но Бог говорит: уже радуйся. И вообще радость – это вообще такая вещь, церковь. Я не знаю, я молюсь, чтобы это место было заполнено радостью, понимаете? И радость – это не то, что вот мы пришли, и все, знаете, тут такие сидим угрюмые, и тут пришла радость. Это сверхъестественно. Бывают такие посещения, я верю в это, знаете, когда люди начинают, там, и знаете, вот это называется святой смех, когда там люди просто угорают. Это очень хорошие, я так скажу, вещи. Но радость, ты не можешь принести радость, если ты, понимаешь, приносишь, говорится, ты в боли, ты, знаешь, ты, понимаешь, я понимаю, есть моменты, но весь смысл боли или весь смысл, что в твоей, чтобы получить исцеление, а не жить с этим. Никогда ты не был рожден Богом, чтобы здесь на земле жить в боли и депрессии. Я тебе сразу говорю. Никогда. Ты рожден Богом, чтобы принять Иисуса Христа, вкусить Его, соединиться с Ним, стать с Ним одно целое и жить. Давайте пропущу несколько стихов, потому что время... Смотрите, в порыве гнева я от тебя отвернулся на время, говорит Бог. На время. Да, может быть, ты испытывал в своей жизни какой-то момент, но это всего лишь было на время. И с великим милосердием приму обратно. В порыве гнева я от тебя отвернулся на время, повторяю, но помилую тебя по любви вечной, говорит Господь, Избавитель твой. Смотрите, это для меня тоже... что было при Ноевом потопе. Я поклялся, что Ноев потоп не вернется на землю, а теперь клянусь не гневаться впредь на тебя. Уже не услышишь ты моего возгласа грозного. Вы понимаете, из-за чего это? Из-за главы 53. Вот тут, где, понимаете, оно, как говорится, совпадает или, говорится, обретает жизнь, потому что если ты... не, как говорится, не принял, или, я так скажу, не сораспялся с Иисусом, если ты не принял вот эту жизнь, вот тогда, да, вот эта глава, она для тебя как, ну, ты, для тебя она не звучит как твое. Вот если сейчас ты слышишь вот это, и ты в своем уме, ты говоришь: а, это не для меня. Вот это, я так скажу, вот этот плотской разум, вот этот чувственный разум, вот это, знаете, в Библии называют это carnal mind, это вот эта зараза, с которой ты должен начать воевать. Если говорить: а, благословение – это не для меня, я так скажу, ты должен именно объявить серьезную войну вот с этим, вот кто тебе говорит: это не для меня. Потому что, я так скажу, это для тебя. Благословение для тебя, любовь Бога для тебя, Бог для нас. Всех. Не только вот: о, вот у Бога есть любимчик, а у Бога этот, а у этого этот. Но для всех. Представляете, Бог говорит: вот как, вот окей, кто из вас верит, что будет на земле опять потоп? Поднимите руку. Почему вы верите, что потопа больше никогда в жизни не будет? Правда? Бог пообещал. А, так это же Бог сказал. Ну почему? Ты теперь каждый раз видишь радугу и тебя... О! Знаете что? Есть еще один промис, который вы должны видеть при виде креста. Каждый раз, когда ты видишь крест где-либо, на шее, где-нибудь на церкви, в машине, где-нибудь, для тебя это должно быть как радуга на небе, которая говорит, что потопа больше никогда не будет, потому что это Бог сказал, и он, и вы знаете, а если Бог сказал, Он обещание сдержит. Аминь? Amen. То есть у нас нет проблемы, да, вот верить, что потопа больше не будет. Ну нет, да? Так вы слышали, что я прочитал? Бог говорит, как я поклялся, говорит, и теперь клянусь не гневаться впредь на тебя. Алло? Теперь никогда я на тебя гневаться не буду. И вот тут, где трещит, бывает религиозное мышление, потому что, ну, а там вот написано, выбрось, вырви и съешь. Понимаешь? Как Бог сказал, говорит, вот как я сказал, что потопа не будет. То смотрите, читаем дальше. Уже не услышишь моего возгласа. Говорит, и он еще, смотрите, что Бог говорит, пусть горы пройдут, то есть пусть горы исчезнут. Вот мы, наверное, думаем, да, вот когда-то мы проснемся, и все горы куда-то убежали. Да? Куда на лыжах ездить кататься больше? Нету гор. Все, нету гор. Смотри, пусть горы пройдут, и холмы поколеблются. Слушай сюда. Но моя любовь никогда не пройдет. Мой союз с тобой останется неколебимым, говорит Господь, милующий тебя. Yes, это хороший момент славу Богу воздать и поблагодарить Иисуса, потому что именно все... Все было положено на Него, все твои боли, болезни, все, что ты можешь. Церковь, я хочу, чтобы мы с вами вошли вот в это все вот здесь, в голове. Вот как только ты примешь это, как только ты возьмешь вот эту совершенную жертву, ты даже не представляешь, что ты можешь. Знаете, знаешь, что благодаря этому вот ты думаешь, что ты сидишь здесь. Знаете, что Слово говорит, что мы посажены с Ним на небесах. Знаешь, что ты сейчас сидишь, ты думаешь, здесь ты сидишь на небе. Благодаря Духу Святому. О, церковь, я говорю, мы должны... Как только мы, вот это, знаете, и вот где вот это мышление религиозное, вот эта религия, она все портит. О ты, следующий стих. Несчастная, буря гонимая, безутешная, гляди, я буду класть твои камни на бирюзе, заложу твое основание на сапфирах, укрепления твои я сделаю из рубина, ворота твои из берила, а стену вокруг тебя из самоцвета. То есть Бог говорит, я все это буду строить теперь вокруг тебя, я тебя возьму, как вот этот город, и начну строить из драгоценных камней. Все дети твои, смотри, будут научены Господом, и счастье великое ждет их. В праведности утвердишься ты, не узнаешь ты угнетения, не будешь бояться, не изведаешь ужаса, он не приблизится к тебе. И вот теперь еще один стих, вот сейчас будет рушиться еще одна твердыня религиозная. Если кто на тебя нападет, не от меня это будет. Если кто на тебя нападет, Бог говорит, это не я. И что тогда делать, если это не Бог, если на тебя нападает кто-то? Смотрите. Воздаянием тому, кто нападет на тебя, станет гибель. Сам Бог за тебя заступится. Сам Бог просто говорит, если кто-то на тебя нападет, это то же самое, что они на меня нападают. Мы жизнь в Иисусе Христе, мы не берем ее серьезно. Мы ее берем как-то доктринально, мы ее берем как-то, это как-то, знаете, это какой-то там, ну да, аминь, да, мы все. Мы не берем вот эту единство с Ним серьезно, церковь. Для нас это нереальность, для нас это что-то, это в духе, это там, это где-то там, это как-то. А я вот тут буду ходить и мучаться, я вот тут буду. Говорит, если кто-то на тебя нападет, гибель того ждет. Это то же самое, что нападают на моего любимого сына Иисуса Христа. Вот это что значит быть единство с Ним. Знаете, почему мы не знаем единство с Ним? Потому что мы не вкусили Бога. У нас не было, может быть, того момента в жизни, когда ты соединился с Ним, когда... Вы знаете, вкусить Бога, это не значит, что просто, Вы знаете, вот представь себе, что такое вкусить Бога. Вот представь себе, ты подходишь и касаешься Бога. Даже мозг сидит просто, или взрываться, или еще какие-то звуки издавать. Не буду их говорить. Вкусить. А то есть взять, я так скажу, Бога, съесть, чтобы, понимаете, чтобы, когда ты что-то вкушаешь, оно становится частью тебя. Это не просто, знаете, побыл там где-то как-то что-то. Ты вкусил что-то, ты коснулся чего-то, что-то в тебя вошло. Вы знаете, я так скажу, но правильно поймите, это как будто ты на мгновение стал Богом. На мгновение. Вот тут, где ты по-настоящему теперь можешь понять вообще, что значит увидеть людей, как видит Бог. Услышать людей, как слышит Бог. Что-то, понимаете, начать пережить. Вот это что значит вкусите. Это не просто, хорошая песня или хорошие слова. Это должно стать реальностью. Вот тогда ты поймешь, что такое единство с Ним. Один дух с Ним. Одно целое с Ним. Вот почему в твоей жизни тогда тебе вообще ни за что не нужно переживать, тебе не нужно вообще ничего, говорится, даже бояться. Что бы ни происходило, я знаю, потому что я вкусил Бога. Я был, понимаете, я соединился с Ним. Я этими словами просто так не бросаю, церковь. Это сейчас что-то говорю, что радикально должен пережить каждый христианин. Вот эту встречу с Богом. Это не просто поехал, я был на энкаунтере, я был там, я был в той церкви, я был в той церкви. Если у тебя внутри вот этот голод, вот это желание, вот это «Бог, я хочу тебя», или это все просто, знаете, религиозные вот эти понты, какие-то фразы, какие-то молитвы, какие-то крики, какое-то что-то. Если у тебя внутри вот этот голод, который только, знаете, только Бог знает по-настоящему, есть ли он или нет. Читаем дальше, 16 стих. Вы поняли, да, 15? «Если кто на тебя нападет, это не буду я». Вот каждый раз, когда на тебя атака, ты имеешь полное право разрушать все, что идет против тебя, разрушать все силы тьмы, не пытаться, это Бог, наверное, может, Он меня пытается что-то, чтобы я что-то там... Знаете, что Дух Святой – это не та личность, которая будет тебя... Понимаете, что-то с тобой делать или как-то манипулировать тобой, или, как говорится, сделать с тобой какие-то вещи. мучит тебя. Я говорю, тогда ты какой-то очень особый человек, какой-то особый грех на тебе, или что-то ты такое делаешь, что забыли возложить на Иисуса Христа. И теперь тебе, бедняге, нужно вот нести эти страдания. Шестнадцатый стих. Сейчас еще будут религиозные мозги трещать. Я сегодня думал, так знаете, думал, вот Иисус, вот мне идти как, знаете, вот, или идти так аккуратно, знаете, вот как хирург со скальпом, знаете, так аккуратненько, спокойно резать, или, знаете, так уже рубануть, да и все, чтобы уже либо пусть голова с плеч слетит, либо дойдет. Поэтому я пытаюсь и то делать. Я знаю, что люди разные, вы все разные. У вас каждый по-разному. До кого-то дойдет спокойно, а до кого-то только дойдет вот так, когда ему хорошо врежут по голове. Твердолобом немного надо усилия, знаете, сам persuasion надо чуть-чуть, надо постараться. 16 стих. «Это я сотворил кузнеца». Это все Бог продолжает говорить, дорогие. «Что в углях огонь раздувает и кует оружие для войны. Это я сотворил губителя, несущего опустошение». Вы видите, кто вообще, кто хозяин всего? Вот этого дьявола, которого многие боятся, Бог говорит, «Я его сотворил». А если Бог его сотворил, то чем мне его бояться, если Бог на моей стороне, понимаете? И смотрите дальше. Но оружие, то есть Бог говорит, да, вот тот, что строит оружие, вот он сидит там, выпаливает, он там делает этот меч, делает это копье, он сидит там, его думает, ему, о, интересно, сколько голов этот меч срубит, о, сколько, наверное, это копье принесет смерти. И вот он делает это оружие, чтобы оно было, знаете, сильным, мощным, чтобы оно, как говорится, было эффективным. Но смотрите, что Бог говорит, но оружие, выкованное для войны со победой. То есть даже то оружие, которое будет сделано, чтобы уничтожить тебя, он говорит, ты непобедимый. Тебя невозможно будет уничтожить, тебя невозможно будет убить. И всякого, кто тебя обвинит на суде, ты обличишь. Вот это я так скажу. Вот суд очень часто у нас в голове. Очень часто мы спорим, очень часто мы, знаете, мы делаем свои суждения, мы думаем, что мы знаем, что хорошо и что плохо. Мы, знаете, мы как и сегодня, мы хотим идти в это Царство Небесное или в этот Эдем и там кушать вот с этого дерева. Мы все равно хотим познать, что хорошо и что плохо. Мы хотим стать судьей, я хочу знать, что мне хорошо и что мне плохо. Я хочу еще тебе диктовать, что тебе хорошо, что плохо. Вот это, знаете, вот эти суждения в голове, вот это все, что восстает против, нужно просто понимать, что мы до конца все не понимаем. Вот почему, когда мы принимаем жизнь Иисуса Христа, мы принимаем полную зависимость от Него. И смотрите, кому, последний стих, такая доля дарована, смотрите, дарована, это наследие, это подарок, такая доля дарована рабам Господа. Я сам не спошлю оправдания им, говорит Господь. И вы знаете, вот здесь рабам во множественном числе. Кто-то, может быть, трактует, что это об Иисусе говорится. Вы знаете, здесь в 53 главе, да, раб, там сам Бог называет Иисуса рабом. Он говорит, раб мой, он сделает все. А здесь говорится рабам. Здесь уже идет поколение. Вот об том потомстве, о котором говорится в 53 главе, что Иисус, то, что сделает Иисус, и от Него пойдет потомство, пойдут вот эти. Вот где, и не зря написано рабам. Потому что именно раб, именно тот, который придет к Богу и просто склонит все, придет к нему и скажет: говори мне, я хочу только слышать тебя, я хочу делать только что ты говоришь, я не хочу, у меня нет своей воли, я не знаю, что хорошо и что плохо, я в этой жизни вообще, я просто, можно я буду просто жить с тобой, просто доверять тебе. Вот ключ. Мы очень часто мы берем все в свои руки. Мы берем, потому что я, опять же. И это вводит нас в проблему. Но когда ты, вот почему вот это, говорит, такая доля дарована рабам Господним. Поэтому быть рабом Господа, это очень, я так скажу, высокая позиция. В этом мире мы считаем, что быть рабом, это, знаете, это что-то плохое. Поэтому моя цель, чтобы мы отсюда ушли, дорогие мои, слушайте, еще немножко, чтобы ты ушел отсюда, понимая, что ты достоин быть в присутствии Бога. Вот это, что удерживает нас, когда мы, понимаете, мы считаем себя, мы недостойные, мы, да я никто, да я какой-то самый задрипанный грешник, да я самый последний, да я никто. Да, ты никто до тех пор, пока ты пришел ко Христу. Ты никто. Ты приходишь такой, какой ты есть, ты никто. Ты потерянный, ты заблудший, ты грязный. Знаете, что когда ты приходишь и касаешься Его, то что-то начинает происходить с тобой. И я так скажу, Бог начинает что-то с тобой делать. То вдруг ты, вот этот процесс, как говорится, когда меняется твоя личность с Иисусом Христом, ты не можешь быть никто и называть себя быть одним целым с Иисусом Христом. Каждый из вас, кто здесь сидит, вы великая ценность в глазах Бога. Вы даже не представляете, насколько ценен каждый из вас. Ты, может быть, себя считаешь, да я никто, да я и Библию не читаю, да я и мало то делаю. Знаешь что, это ты, потому что ты еще, я так скажу, ты смотришь на себя вот в этом спящем состоянии. Ты еще не пришел в себя. Потому что когда ты придешь в себя, ты увидишь, кто ты в Иисусе Христе. Ты увидишь себя совсем по-другому. Я хочу, чтобы ты понимал, что ты... Вообще, понимаете, вот это смысл, вот ты оправдан Богом. Вот ты оправдан Богом. Вы знаете, что такое оправдание? Ты не виноват. Вот так, как ты родился... И унаследовал, знаете, вот эту греховную натуру. Вот так как ты понимаешь, вот это все в твоей жизни происходит, можно сказать, само по себе. Я вроде бы и там стараюсь, но все равно, как говорится, у меня все плохо. Вот эту натуру ты унаследовал. Вот так же само, вот ты, то, что было возложено на Иисуса Христа, вот теперь смотри, в Иисусе Христе каждый из нас чистый, святой. Вот почему мы можем идти в присутствие Бога. Все благодаря Иисусу Христу. Понимаете? Ты идешь, ты безгрешный. Я надеюсь, что сегодня рушатся вот эти, знаете, религиозные какие-то вот эти мышления. Вот почему ты ходишь и себя забиваешь. А да я никто, да я самый... А, Господи, там... Ты же не представляешь, что кто ты внутри, что ты носишь. Ты просто еще не очнулся, понимаешь? Ты не пришел в себя. Ты позволяешь вот этому старой натуре. Вот это если я старый, знаете, знаете, очень часто эта старая натура всплывает, и начинаешь что-то там, знаете, бякать, начинает, и знаете, ты должен распознать, а, это ты, да? Ты, Шипук, опять там очнулся, да? Мы должны распознавать вот эту разницу, когда вот ты позволяешь вот этой старой, то, что умерло, то, что, знаете, то, что было, как говорится, сорвано с тебя. Мы теперь новое творение в Иисусе Христе. Мы новые. Это представь, новый человек. Ты когда, представь, вот когда ты родился, да, вот представь, ты жил там, скажем, 30 лет на этой земле. Вот твое, знаешь, вот твоя жизнь, вот ты делал, и потом ты рождаешься свыше. Вы представляете, что произошло? Мы наверное, не представляем. Это если, знаете, это вот жил человек. Теперь я так скажу, чтобы было понятно, опять же, может быть, кто-то и не поймет. Но услышьте меня Духом Святым. Теперь, если так можно, с неба опустилась в тебя другая личность. Теперь уже произошло что-то, что теперь вот эта старая твоя жизнь, вот это кто ты был старый, а это уже, понимаете, теперь начинается вот эта новая жизнь. И вот где мы, знаете, мы не видим вот этой разницы, потому что мы все равно старые мы. Старая гордость, старое непрощение, старые грехи, потому что мы никогда не столкнулись с реальностью креста, с реальностью крови, с реальностью и вообще что произошло. Поэтому я хочу, чтобы ты, если ты соединен со Христом, а мы соединены с Ним Духом, вы верите, что вы соединены с Христом? Кто верит, поднимите, пожалуйста, руку. А то вдруг я тут разговариваю вообще с неверующими людьми. Соединен. Одним духом. Представь, ты безгрешный, ты достойный, ты можешь идти к Нему, идти даже если... Вот мы очень часто фокусируем, да я же, но смотри на себя, кто ты настоящий, а настоящий ты в Иисусе Христе, вот это старое, это не ты. Я уже не знаю, как прямо говорить. Та старая, вот эта твоя жизнь, твоя фамилия, твое имя старое, оно будет лезть опять в твою жизнь. Вот почему ее нужно каждое утро распинать. Филиппийцам 2:5 говорит вообще, пусть у вас будут те же мысли, что у Иисуса Христа. Алло. А ты представляешь, как у тебя могут быть мысли те, что у Иисуса Христа? Как? Прочитать Библию? Нет. Вот как? Вот как мне заиметь вот этот разум Христа? Вот как мне заиметь вот эти мысли? Это что мне, пойти в библейскую школу? Или что мне, пойти поменять церковь? Или может мне что-то другое сделать? Что мне нужно? Нам нужна присутствие Бога, слава Бога. Это вот когда ты переживаешь вот это единство с Ним, вот это ты вкушаешь Его, ты соединяешься с Ним, и ты, твое мышление начинает преобразоваться, трансформироваться, тебя начинается, понимаешь, мышление меняется. И все находится в атмосфере, все находится в славе. Вот почему я говорю, очень важно быть в местах, очень важно пропитываться дома, очень важно быть, я не говорю сейчас религиозно, там читать Библию, молиться, именно быть с Ним. Пару мест из Исаия 52. Я хочу, чтобы вот сейчас тот момент, когда твой дух, я хочу говорить сейчас вот в ту личность, которая сокрыта в тебе, вот в то вот тебя, который, может быть, спит. И я прошу Духа Святого, чтобы именно Он сейчас говорил, чтобы именно ты услышал слова своего Отца, который пытается что-то тебе сказать сегодня. Пробудись, пробудись. Это 52 глава, 1 стих. То есть проснись, открой глаза. Облачись в свою мощь, о Сион. Облачись в одежды своей славы, город святой Иерусалим. Я хочу, чтобы вот эти слова, что Бог говорит тебе, говорит, очнись, пробудись, оденься, представь, Он говорит, одень вот эти одежды славы. То есть что-то возьми, что-то, говорится, сделай. Смотрите, ни один необрезанный и нечистый не ступит больше на улицы твои. Стряхни с себя прах, поднимись, пленный Иерусалим, пали цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Я хочу, чтобы вы поняли, именно это говорится к нашему сознанию. Вот почему, он говорит, в этот город больше никто нечистый не войдет. Вот почему нельзя допускать нечистые мысли, всякую грязь нельзя допускать в свое сознание, потому что это, я хочу, чтобы вы увидели свое сознание, увидели себя, свой разум, как город, который со стенами. Вот тот город, который Бог, я читал раньше, хочет отстроить, это строится наше, обновляется наше сознание. Потому что именно вот то, вот тут должно все измениться. Вот тут мы должны дать Богу провести операцию, обновление нашего разума. То есть смотрите, за одежды говорится. Теперь смотрите, 62 глава, вернее 61. И хочу, чтобы вы поняли, что Бог одевает нас в свои одежды. Именно вот это и есть вот это, как говорится, твоя новая жизнь, когда ты, тебя, даже в притче о блудном сыне, вы знаете, что самое первое было сделано, когда вернулся сын? Отец сказал, принесите лучшую одежду. Самое первое. До кольца, до всего другого. Принесите лучшую одежду. Вы знаете, что сейчас в духовном мире каждый из нас сидит в одеждах? В одеждах. А может быть, кто-то есть, который, знаете что, сейчас сидит? Может быть, ты сидишь в одежде другой. Может быть, ты сидишь в одежде уныния, может быть, ты сидишь в одежде рабства, может быть, ты сидишь в одежде депрессии, может быть, ты сидишь в одежде болезни, в одежде боли, какого-то непрощения. Но знаешь что? Я хочу, чтобы перед Богом, опять же, услышите меня духом, чтобы перед Богом ты не был, как тот Адам, который, знаете, с Евой пытаются скрыть себя, что-то сами себе придумать. Знаешь что? Стань нагим перед Богом. Пусть Он тебя оденет. Потому что очень часто мы одеваем на себя, мы сами, понимаете, мы придумываем вот эти одежды, как Адам с Евой, вместо того, чтобы подойти к Богу и сказать, Бог, да, вот такой я. И знаете, вот что наш любящий Бог делает. Смотрите, Он, 61 глава Исаии, говорит, одеяние хвалы вместо уныния. То есть вы, только что я вам прочитал, вы заметили, стряхни с себя прах, поднимись. Одеяние хвалы вместо уныния. Потом смотрите, 10 стих. «Плащом праведности Он окутал меня». Я хочу, чтобы нас, дорогая церковь, одевал Бог в Его одежды. Чтобы не было, это знаете, когда ты просто сам выдумываешь. Опять же, я говорю сейчас о других одеждах. Я хочу, чтобы мы знали, знаете, в Иисусе Христе. Вот почему самая, наверное, лучшая одежда, что ты можешь когда-нибудь одеть, это одеть на себя, если так образно говоря, Иисуса Христа. Одеть на себя что-то, самую лучшую одежду, которую Отец вообще запланировал для своих детей. Вы знаете, что в Иисусе Христе каждый из нас, мы находимся в присутствии Бога в царских одеждах. Мы находимся вообще в самой дорогой одежде. Помните ту притчу, когда Иисус говорил о брачном пире, когда пришел туда один в небрачной одежде. Его выгнали оттуда. Вот почему, когда мы идем к Богу, знаете, мы должны одевать вот эти одежды радости, одежды праведности, одежду спасения. Это все дано нам. Заканчиваю просто откровением 1 главой, 5 стихом. Просто хочу вам показать, что это все делает Бог. Давайте с 4 стиха. Мне просто нравится, как тут описывается именно вообще Троица и вообще... То есть Иоанн пишет семи церквям в Азии: «Благодать вам и мир от того, кто есть, был и придет, и от семи духов, что у престола его, и от Иисуса Христа. Он свидетель, он верный, он первый воскресший из мертвых, он повелитель царей земли. Тому, смотрите, кто любит нас, кто избавил нас от наших грехов». Представьте, вот это все делает Иисус. Он настолько влюбился в человечество, он настолько влюбился в тебя и меня, что он все делает. Он любит нас, смотрите, избавил нас от наших же грехов своей кровью. Вы слышите, что все делается Богом? Он все сделал, избавил, все сделал. Смотрите, и сделал нас царственным священством Бога. Я хочу, чтобы ты увидел, кто ты есть, церковь. Я хочу, чтобы ты увидел себя настоящего. Я понимаю, может быть, все знаете всякие отвлечения, но я хочу, чтобы вы держали, я уже почти закончил. Я хочу, чтобы вы увидели себя, кто ты есть на самом деле. И можно, может, давай, Аня, можно музыкантов, давайте что-нибудь сделаем. Выходите, берите свои инструменты. Я практически заканчиваю, вы пока подготовитесь. Давайте что-то такое, знаете, чтобы пробудиться. Вот что-то сыграйте, чтобы пробудиться. Эдик, чтобы пробудиться, хорошо? Давай. Пробудиться в духе. Очнуться, знаете, чтобы вот эта религиозная какая-то, знаете, вот эта гадость, которая пытается проникнуть, ее надо, знаете, ее просто нужно обрезать и вычистить, чтобы Дух Святой просто вычистил. Потому что это серьезные вещи, понимаете? Где церковь Бога находится, там должна быть слава Бога, присутствие Бога. Я не хочу, чтобы мы разбрасывались словами об, знаете, вот присутствие Бога, слава Бога, как будто это что-то, знаете, такое обычное. Мы имеем дело с живым Богом, церковь. Я хочу, чтобы мы начали ревновать об именно в жизни, о твоей жизни, кто ты есть в Иисусе Христе. Ты даже не представляешь, какой ты динамит, сидящий сейчас на стуле. Ты думаешь: о, ну, сижу тут, планирую свою жизнь. Дай Богу спланировать твою жизнь. Дай Богу, как говорится, взять, захватить тебя настолько сильно. Дай просто, понимаете, мы может быть, до конца не понимаем, почему мы здесь, потому что мы не вкушаем Бога. Мы должны понять, что нам нужна сила жить здесь, сегодня, церковь, сегодня. Очень часто у нас, знаете, мы все откладываем, знаете, вот когда-то что-то будет. Или вот пройдет эта жизнь, и вот будет лучше. Да, будет лучше. Но веришь ли ты, что ты был рожден Богом для миссии Бога на этой земле? Вот это, наверное, вопрос, который решит твое будущее, как оно пойдет. Потому что если ты веришь, если ты думаешь, что просто вот как-то оно будет, что-то не будет, я тебе скажу, ты далеко в Боге не пойдешь, потому что твое мышление, оно остановит тебя на каком-то этапе. И ты просто остановишься, ты просто начнешь усыпать опять. Вот почему есть опасность, церковь, знаете, ты можешь там, скажем, побыл на энкаунтере или где-то побыл, ты загорелся, ты такой живой. И потом ты не замечаешь даже, как религия тебя начинает убаюкивать. Убаюкивать тебя. И ты засыпать начинаешь. Ты становишься уже, знаешь, ты становишься уже неживым. Ты уже Бога не жаждешь, не ищешь. Давайте мы поднимемся. Давайте поклонимся Богу в Иисусе Христе. Ты, может быть, задашь себе вопрос, но почему Бог хочет меня пробудить? Чего Он пытается меня разбудить? Потому что Он хочет полноты Бога в твоей жизни. Он хочет, что когда закончится это все, знаешь что? Он хочет делиться с тобой славой своей. Почему Бог одной рукой не махнет и это все не закончит? Одно слово бы сказал, и все закончилось бы. Сидели бы уже на лужайках и пили чай бы. Потому что у церкви Иисуса Христа есть битва с этим духом этого мира. И за что тебе давать славу? За что? Вот почему Бог пробуждает тебя, потому что ты нужен Ему. Ты нужен Ему, Его, чтобы ты мог нести вот это царство на этой земле. Вот ту работу, которую Иисус Христос начал. Вы знаете, что Он ее только начал. Его цель была, что я начну, я дам пример, и что поднимутся такие, как ты, такие, как я, которые откажутся от своей жизни, откажутся от этого комфорта, откажутся и скажут: Бог, я хочу видеть славу Твою. Я хочу видеть Тебя, Господь. Поэтому, если, может быть, это слово было для тебя, я хочу, чтобы в этой молитве ты просто сорвал вот эти одежды, сорвал вот это уныние, сорвал вот эту болезнь, сорвал вот это мышление, сорвал все, что выходит против тебя. Сказал: Бог, одень меня в свои одежды. Потом просто бери, принимай, одевай Иисуса Христа, одевайся в эту личность. О, Иисус! Пусть Твоя слава придет, Господь. Пусть Твой голод придет на эту землю.

ложные образы во имя Иисуса Христа. Мы принимаем это прощение, мы принимаем эту любовь, мы принимаем эту милость, мы принимаем огонь, аллилуйя. О, Шидарама Бакирине Масото Румаки. О, слава Тебе, Господь! Просто славь Его, поклоняйся Ему. О, Твоя хвала переодевает Тебя. Когда Ты начинаешь, меняются одежды, стирается вот это уныние, Ты получаешь одежды хвалы. О, Шидарана Бакирине Масото Румаки. О, Дух Святой, двигайся на этом месте ревностью своей, огнем своим, Господь. О, пусть эти служения превращаются, Господь, просто в что-то, что будет взрываться на этом месте. Пусть слава приходит, огонь приходит, чудеса. О, неужели не надоело церковь слышать о болезнях, слышать о смертях? На нас это ответственность. Иисус, вернись в славе, Господь! О, пусть этот дух апостольства сойдет на это место! Мы благословляем имя Твое, Господь! Мы благословляем имя Твое! Славь Его! Когда Ты говоришь, провозглашаешь Его силу, Его царство, идет война в духе! Идет война в духе! Когда Ты говоришь, Иисус, Твоя сила, Твое царство, Твой огонь, Ты начинаешь, это происходит, это как бомбы, аллилуйя. Yours is the kingdom, Твое царство. Мы сокрушаем все царство тьмы. Мы сокрушаем, потому что Твое царство, Господь, Твое царство, это Твоя земля, Кирамай Мамамаги. Иисус, Он царь, аллилуйя. О, Иисус, Jesus, Jesus. О, Иисус, мы разрушаем дух болезни, мы разрушаем дух рака, мы разрушаем эти твердыни. Это то, что допущено, допущено в церковь. Мы разрушаем эти болезни, мы разрушаем это мышление. О, Иисус, разрушает это все. Разрушают эти проклятия, разрушаются это все, твердыни. О, мы не принимаем это, мы не принимаем ту судьбу, которую нам плотской разум рисует. Он рисует, что у тебя не будет успеха, ты проклятый. Но мы разрушаем это все, потому что для Бога планы, чтобы ты жил и возвещал о делах Господних. Мы разрушаем дух смерти, мы разрушаем дух депрессии, мы разрушаем во имя Иисуса Христа. О, Иисус, слава Тебе! Yours is the kingdom, yours is the power. Твоя сила, Твоя, провозглашай, провозглашай, провозглашай, провозглашай. Веди в духе эту войну. О, аллилуйя! Спасибо, Иисус, за единство с Тобой. с Тобой, уже не мы живем, но Ты живешь, Иисус. О, нам все равно за все, нам все равно за мнение людей, нам все равно, что о нас подумают, нам все равно, что о нас говорят. Нам все равно даже за то, что мы прошли, за все боли, Господь, мы хотим исполнить волю Твою, замысел Твой для этого региона, там, где мы живем. О, принести эту славу, как принес Ты, Иисус. Принес Ты, Иисус. Ты явил славу. Ты царь царей, ты царь царей. И рамаши де кирели бабасута рамаши. Иисус, Иисус. С ягненком, и ягненок их победит, потому что Он Господь, Господь и Царь царей, и вместе с Ним будут те, кто им призван, им избран, и кто Ему верен. Сегодня решай, ты хочешь быть. Сегодня решай, как далеко ты пойдешь за Богом. Сегодня решай. Сегодня решай, насколько сильно ты будешь стоять, держать эту позицию, ревновать о царстве Бога, о славе Бога, ревновать о настоящем Боге. Сегодня решай, что ты тот, который будешь выдерживать это противостояние. Ты будешь держаться. Ты не сдашься. Ты знаешь, что никакое оружие, что бы дьявол ни придумал, что бы он какие бы приемы ни придумал, я знаю, что ничего не победит меня. Ничего. Никакое оружие, его даже не существует, того оружия, что может победить тебя и тебя в Иисусе Христе. Оденься для этой битвы со тьмой. Оденься вот это все оружие Божье. Он наше спасение, это Иисус. Он наша вера. Все это Он, церковь. Это единственная одежда, которую ты должен одевать. Каждое утро их одевать. Вот что значит даже молиться во имя Иисуса. With all of your heart, Jesus, thank you. Тебя, Иисус! Мы пойдем в эту битву, Иисус! Мы пойдем в эту битву, Господь! Пойдем в эту битву с плотью, с желаниями этими всеми! Пойдем ради Тебя, Иисус! Потому что Ты все сделал ради нас! Ты отдал свою жизнь! Ты отдал себя! Ты взял все, чтобы подарить нам спасение, дать нам вот эту победу! Теперь от каждого из нас требуется ответ. Как ты ответишь на эту ненормальную любовь? Как ты можешь ответить? Как ты можешь ответить? Неужели ты уйдешь отсюда безразличным? Неужели ты уйдешь отсюда неизмененным? Неужели ты уйдешь отсюда таким же, как ты пришел? Иисус, дай нам силы, дай нам крепость. Да даже Ты наша крепость, Иисус. Как я могу просить «дай», если я уже это имею? О, Иисус, Иисус, измени наше мышление. О, Иисус, Иисус. Совершенство, но Он накрывает это просто по милости. О, Иисус, мы верим, Отец, что Ты что-то делаешь в это время поста. Я хочу подбодрить каждого из вас. Давайте еще сильнее, давайте еще больше, давайте просто целенаправленно это делать, не просто. Надеюсь, мы пришли в себя сегодня.